Глава 17. Лагерь больше в их сны не приходил, как отрезало. Как будто проведенный ритуал стер память, но и Лира, и Виктор помнили. В сны перестали приходить эсэсовцы. Подростки начали больше улыбаться, на радость что Риве, что Рахели. Женщины обнимали их, даря тепло материнских рук. Лира и Виктор оттаивали, начиная постепенно интересоваться не только друг другом, но и окружающим миром. Виктор, которого Вера вела в лагере, хасидом, тем не менее, не стал. Он был религиозен, но без фанатизма. Лира, поначалу считавшая, что обязана стать религиозной, очень удивилась, когда Рива поговорила с ней об этом. Очень быстро начав называть Риву мамой, девушка полюбила эту женщину всей душой. Рива, да и Рахель, приняли обоих подростков в свои сердца, став им настоящими мамами. Добрыми, ласковыми, но и строгими, когда это было нужно. Дочь, женщины освобождены от большинства заповедей, но и обязанности у нас есть, проговорила Рива, думая о том, как объяснить девушке то, что для нее самой было нормой. Но даже так, никто тебя не заставляет быть религиозной. Всевышний внутри тебя, в твоем сердце, в твоей душе. Если есть в тебе это желание, если тебе легче от молитвы, как у Виктора, это одно. Но если нет, не принуждай себя. Спасибо, мамочка, обрадовалась Лира, задумавшись. Взяв в руки Сидур, девушка открыла его на случайной странице, думая таким образом получить ответ. Арива улыбалась. Одно только это действие дочери ответило на многие вопросы. Религиозной Лира не была, но ей была просто необходима поддержка и уверенность, что она не одна. Глубокие шрамы, оставленные лагерем, в самой душе девушки, нет-нет, да и давали о себе знать. Узнав, что цыганку так и не удалось найти, Леви сам занялся вопросом поиска корней бывшей миссис Вонсон. Прихватив с собой профессионала из очень хитрой службы, отец Виктора посетил Вонсона в тюрьме. Сначала одного, потом и вторую, ибо было у Леви подозрение. Долго живущий и совершенно не собиравшийся умирать, одаренный из Израиля, видел в жизни очень многое. «Ну, где-то так я и думал», — хмыкнул Леви после допроса женщины под гипнозом. Несовпадение портрета цыганки у мистера и миссис Вонсон обо всем ему сказала. Уже доступная генетическая экспертиза также ответила на большинство вопросов, поэтому уже можно было делать выводы. Поиски несуществующей цыганки стоило прекратить. Лира была дочерью миссис Вонсон, правда, муж женщины отцом ребенка не являлся. Но мужчина и женщина имели свои психические проблемы, утяжелившиеся со временем, потому что к врачам они не обращались. Миссис Вонсон убедила себя в том, что дочь не ее, придумав эту самую цыганку на волне послеродовой депрессии. Такое действительно бывало, но обычно с этим справлялась семья и специалисты, а тут случай оказался запущенным. «Ты хочешь сказать, что девушка – ее дочь?» – удивился Шулим, для которого подобное поведение матери было за гранью добра и зла. «Именно», – кивнул ему Леви. «Она придумала цыганку, так как ребенок родился в результате насилия, о котором миссис Вонсон никому не рассказала. В любом случае, для сына и его невесты это уже не принципиально». «Люди-звери», — вздохнул сопровождавший Каэна военный атташе. «Ну, хоть здесь все ясно». «Да, эту часть истории можно закрыть», — согласился Леви. А в Израиле обретшие уже какую-то уверенность подростки приглядывались к школе с магическими предметами. Поначалу-то они хотели вообще о своей одаренности не вспоминать. Но Леви объяснил обоим, почему эта идея очень плохая. Будь у них побольше знаний. Виктор понял, что они могли бы позвать на помощь сразу, и едва вернулись, а не шастать по лесам, стараясь выжить. Зеев все боялся, что сердце дочери отомстит ей за весь пережитый стресс. Но как-то обошлось, заставив его облегченно вздохнуть. Жизнь продолжалась, и в этой новой жизни у Лиры и Виктора была новая школа, новый класс и новые школьные товарищи, хотя лагерь нет-нет, да и напоминал о себе. Пронизывающим холодом, неожиданным голодом или вязко-липким ужасом. «Страшно!» – вздохнула Лира, ступая в свой новый класс. «Арбайт мах фрай!» – очень грустно произнес Виктор, напоминая невесте, что видали пострашнее. «Крематориум драй!» – отозвалась девушка, показывая тем самым, что ничего не забыла. Она на мгновение закрыла глаза, прижавшись к юноше, а потом робко улыбнулась. «Спасибо!» «Страшней того, что мы уже испытали, быть просто не может», — поцеловал Виктор ее в висок. Будущие соученики замерли от удивления, глядя на застывшую в дверях пару. Но уже находившийся в классе учитель, с которым еще накануне долго разговаривали Рахель и Рива, только улыбнулся. Он видел страх девушки и появившуюся тоску в глазах юноши, понимая, что воспоминания у обоих так себе. Кто знает, что в чистом, светлом классе напомнило этим подросткам о том ужасе, что выпал на их долю. «Проходите, садитесь», — пригласил учитель. «Здесь вам никто не причинит зла. Не надо ничего бояться». «Они что, из ада вернулись?» — удивилась девушка, сидевшая за второй партой. Она увидела мимолетный ужас в глазах новенькой и не понимала, чем он вызван. «Из ада», — кивнул учитель. Они побывали в очень страшном месте. «Страшнее, чем яд вашим?» – поинтересовался кто-то, а учитель только вздохнул. Этот вздох сказал школьникам больше, чем 1000 слов. Поэтому класс решил новеньких поддержать, просто сплотившись вокруг. Не зная о том, что довелось им пережить, ученики видели и страх, и обреченность во взглядах Лиры и Виктора, когда те чего-то не знали или не понимали. Новые товарищи показали себя настоящими людьми. Сегодня мы с вами рассмотрим уравнение Бен-Бецалеля в применении к временному потоку. Эта фраза звучала для Риры тарабарщиной, как и для Виктора. Они просто не понимали, о чем идет речь, и это заставило девушку испугаться. «Одну минуту, учитель!» – остановили своего преподавателя одноклассники Лиры и Виктора, увидев панику в глазах девушки. Они уселись вокруг двоих своих товарищей, начав рассказывать о самой формализованной науке, которая была основой знаний одаренных. Поначалу было, конечно, очень сложно, но затем стало попроще. Учитель ничуть не возражал, когда его прерывали, чтобы объяснить Каэну и Сигал, почему произнесенные старшим слова ничуть не страшнее, и ужас уходил. Лагерь ушел из снов, оставаясь в памяти. Напомнить о нем могло что угодно, но Лира всегда знала, что ее защитят. Это оказалось очень важным – знать, что защитят. Чувствовать руку Виктора, видеть улыбку Зеева, ощущать объятия Ривы. Наблюдая на улице за улыбчивыми юношами и девушками с винтовками, Лира чувствовала себя защищенной. Виктор просто знал, что она дома, среди своих, благодаря Всевышнего за еще один день, за то, что ему дано, за жизнь близких. Юноша никогда не отказывал в помощи, и, слушая, что и как он говорит, Каэн улыбался. Его сын принял свой народ самой душой, еще в холодных бараках Аушвица. Рано или поздно это должно было случиться, ибо такая экскурсия была обязательной. Народ не желал повторения прошлого, показывая своим детям, как оно может быть. Как оно было. Как оно никогда не должно повториться. В этот вечер, вернувшийся из школы, Виктор был задумчив, приковав к себе внимание 4 взрослых. Так как Лира с юношей расставаться отказалась, то обе семьи жили в одном доме. «Мы завтра едем в Яд-Вашем с классом», – проинформировал Виктор, схватившуюся за сердце Рахель. «Я...» «Как вы это перенесете, дети?» – прошептала женщина, обняв знавшего, что их ждет Виктора, и ничего не понимавшую Лиру. Рива поспешила к детям, с ужасом думая о том, как они справятся с картинами пережитого. «Мы сможем», – уверенно произнес юноша. «Вот только Лире, наверное, лекарство надо будет». «Там страшно», – соотнеся название мемориала и понятие катастрофы, девушка почувствовала, что у нее похолодели ноги от нахлынувшего почти забытого ужаса. «Очень», – тихо ответил неслышно подошедший Леви. «Мы пойдем с вами». «Мы все пойдем с вами», — подтвердил Зеев, а женщины молча кивнули. Этой ночью спалось плохо. Всем членам семьи спалось очень плохо. Полночи провел без сна Леви, глядя в ночное небо и о чем-то думая. 10 раз вставала к детям Рахель, гладя и успокаивая плачущих во сне Лиру и Виктора. Сидела, не смыкая глаз, с ними Рива. В эту ночь в их сны снова пришел лагерь, но он был пуст. Не было ни аувзейрок, ни эсэсовцев, ни бешено рвущихся с поводка собак. Не было вагонов на станции и толпы обреченных людей у Красного дома. Не дымили трубы крематория. Ворота стояли раскрытыми, шлагбаум на входе оказался поднят, и лишь пепел в ямах напоминал о том, каким страшным местом был лагерь. Лира и Виктор во сне ходили по пустым баракам, глядя на то, что хранила их память, но они видели, больше здесь никого не мучают и не убивают. Они шли и плакали, а губы их шевелились, поминая всех тех, кого унес Аушвиц. Они не думали сейчас о евреях, ведь здесь убивали людей. Не русских, евреев, цыган, а людей. И поэтому двое, переживших этот ад, плакали. Яд Вашем. Мемориал, в котором бьется, подобно последнему крику узника, память о тех, кто обрел свободу в печах крематория. Необычайно серьезные школьники выгрузились из автобуса. Сначала, увидев серый треугольник, Лира даже не подумала о том, что видит мемориал с торца. Но потом, ступая по камням галереи, девушка вдруг почувствовала подступающие слезы. Видео, демонстрирующееся на входе, будто готовило к тому, что они должны были увидеть. Внезапно увидев фотографии, Лира сгорбилась, упирая глаза в пол. Ее правая рука, привычно будто и не прошли эти месяцы, легла на рукав левой. Тревожно переглянулись взрослые. И тогда Виктор заговорил, читая кадиш в память о погибших. Спустя мгновение к нему присоединилась и девушка. Казалось, замерло само время. «Ингадал, виит кадаш, шеме, раба», — зазвучал под сводами голос юноши, по щекам которого катились слезы. «Биальма ди вера хируте», — откликнулась Лира. Молитва прервалась, подхваченная Леви, а девушка уже рыдала, глядя на забытые, казалось, картины. Под сводами галереи звучала поминальная молитва, и услышавших ее шевелились губы. Школьные товарищи были несколько удивлены. Не самими словами, но звучавшей в них болью. Зайдя в очередной зал, Лира просто упала на пол, не в силах продолжать движение. С фотографии архивной карточки, полной немецких надписей, на девушку глазами полными ужаса, смотрела она сама. Рядом на пол опустился и Виктор, обнимая невесту, а их одноклассники застыли перед экспозицией Освенцима, пораженно разглядывая старую фотокарточку, с которой на них смотрела их соученица. Она была острижена, в платье с нашитым номером, но это совершенно точно была Лира. Юноши и девушки начали что-то понимать. После минуты ступора ученики израильской школы подбежали к Лире и Виктору, чтобы поддержать неожиданно так много прошедших людей. Сразу понявшие, отчего отчаянно рыдает девушка, лежа на каменных плитах музея катастрофы. И их тепло показало подросткам, что все закончилось, но люди помнят, помнят каждого, тех, кого унес газ, кто был повешен, расстрелян двуногими зверями. И осознание именно этой памяти давало уверенность в будущем. «Они помнят, любимая». Виктор не заметил, как произнес это слово, впервые прозвучавшее именно здесь, среди замерших картин прошлого. «Наш народ помнит». «И мы не забудем», — прошептала Лира. Ее держал на руках жених, потому что сама девушка идти не могла. Просто не держали ноги от перенесенного всплеска эмоций. «Никто не забудет», — твердо произнес Леви Коэн. и слова его повторили все присутствовавшие в этот час в зале. «Хорошо, что они этого не забыли», — вздохнула Светка. «И, возможно, не будет того, что случилось у нас». «Кто знает», — покачал головой Виктор. «Кто знает». «На этом наш сегодняшний урок окончен», — объявил наставник молодых демиургов. «Все свободны». «Света!» — к девушке подбежала Мия, наставница юных демиургов. «Как хорошо, что я тебя застала!» «Что с забавой?» — мгновенно насторожился Виктор. «Все в порядке с ней», — хихикнула Мия. «В углу стоит, о своем поведении думает». Это означало, что любимая доченька опять сбежала из песочницы и где-то нашалила. Мия же просто хотела поделиться новыми шалостями и поинтересоваться в отношении вечера. Юные демиурги собирались прогуляться и немного повеселиться. После такой тяжелой истории следовало. Перед проекцией стояла Алира, не отрываясь, глядя на то, как двое прошедших очень тяжелые испытания разумных обретают счастье. Класс сплотился вокруг этих двоих, помогая и поддерживая. Обретя множество друзей, Виктор и Лира окончили школу, были призваны в армию, чему, конечно же, совершенно не противились. И, ощущая винтовку в своих руках, молодые люди знали. Они тоже защищают покой своего народа, чтобы больше не пылали печи и не дымили трубы, чтобы никого не мучили звери. Любовь бывших Свенсона и Вонсон была, казалось, абсолютной. Полыхнув с новой силой, она поражала своей чистотой всех окружающих, заставляя старших Коэнов и Сигал улыбаться. Леви гордился детьми, глядя на обретших счастье уже вполне взрослых людей. Ведь разве не об этом узники мечтали когда-то в страшном бараке? Поженившись в положенный срок, Лира и Виктор были счастливы долгие годы. Многое забылось. Детство, злые люди, бывшие родители и опекуны. Но вот катастрофу они помнили всегда, рассказывая о ней и своим детям. «Мама, ты так рассказываешь, как будто сама была там», — однажды восхищенно произнесла младшая дочь. «Эх, Лея», — только вздохнула женщина, погладив ребенка по голове. «Родители, а можно вы придете к нам в школу и расскажете?» — поинтересовался как-то старший. И постаревшие, но ничего не забывшие Коэны согласно кивнули. Никогда не отказывая в помощи другим, они жили своей жизнью. Просто жили, ощущая себя защищенными и гордыми за свой народ. Прошедший множество испытаний, но не согнувшийся, как и другие народы, видевшие каждый свою катастрофу.